Урок 15. Диета перехода. В предыдущих уроках вам преподали о продуктах. Какие лучшие, какие просто плохие, а какие худшие. Вы знаете точную причину классификации и то, что происходит в системе. Что случается с хорошими продуктами и что с плохими в человеческом теле. Вы узнали, что даже лучшие продукты, у которых самые высокие, самые энергичные целебные свойства, могут стать вредными и даже опасными в начале, если не используются осторожно. Они смешиваются с отвратительной слизью и ядами, которые высвобождаются в теле, и таким образом становятся отравленными, входя в кровоток в этом отравленном состоянии. В природе все делается через эволюционные, прогрессивные изменения, а не через катастрофы. Ничто не является более неправильным, чем ошибочная идея, что десятилетняя старая хроническая болезнь может быть вылечена очень длительным голоданием или строгой фруктовой диетой. Жернова природы мелят медленно, но верно. Мой более чем 20-летний опыт, включающий чрезвычайно серьезные случаи всех видов болезней, доказал, что тщательно подобранная и прогрессивно изменяющаяся диета перехода – лучший и самый верный путь для каждого пациента начать лечение, особенно для обычного смешанного едока. Пока неправильные продукты, продукты цивилизации, частично используются, я называю ее малослизистой диетой. Переход означает медленное замещение болезнетворных продуктов излечивающими болезнь продуктами, которые я называю бесслизистой диетой. Скорость элиминации, выведения, зависит от количества и качества пищи и может управляться и регулироваться согласно условий пациента. Худшая и, безусловно, самая нездоровая привычка – плотный завтрак. Рано утром вообще нельзя есть никакую густую пищу, если вы хотите добиться лучших результатов. Допустимо выпить напиток, к которому вы привыкли, но ничего больше. Если вы поначалу находите это трудным, то можете выпить напиток еще несколько раз позже, но так, чтобы ваш обед был на пустой желудок. Это настолько важно, что многие легкие болезни могут быть вылечены одним только планом без завтрака. Этот предмет более полно раскрыт в уроках голодания, номера 17, 18, 19 и 20. В день должно быть не больше двух приемов пищи. Даже при том, что количество пищи, которую вы едите, может быть вдвое, втрое больше обычного. Но только до чувства сытости, а не объедаясь впрок. Позже, когда желудок больше очистится, маленькая тарелка свежих фруктов по сезону может быть съедена на завтрак, если захочется. Если возможно, первую еду, обед, нужно съесть между 10 и 11 часами утра, а ужин не позднее, чем в 5 или 6 часов вечера. Другим очень важным правилом в питании для здоровья является простота. Другими словами, не смешивайте слишком много видов пищи за один присест. Подсчитайте различное количество ингредиентов в обычном обеде, и общее количество поразит вас. Никогда не пейте во время еды. Если вы привыкли к чаю или кофе, перед питьем следует подождать некоторое время после того, как вы поели. Супов нужно избегать, если употребляется твердая пища, так как чем больше принимается жидкости, тем больше затрудняется надлежащее пищеварение. Если хочется теплого напитка, например, для зимнего завтрака, сделайте бульон, проваривая в течение долгого времени различные виды овощей, такие как шпинат, лук, морковь, капуста и так далее, и выпейте только бульон. Меню на первые 2 недели. Обед. Салат из сырой тертой моркови или шинкованной капусты, или того и другого 50 на 50. И 2-3 ложки тушеного или консервированного овоща. Зеленый горох, стручковая фасоль, шпинат и так далее. Добавьте к нему по сезону огурцы, помидоры, зеленый лук, салат или другие зеленолистые овощи, сельдерей и так далее, но только в качестве приправы. Вы можете, согласно вашего вкуса, использовать лимонный сок вместо уксуса, как специю. Остальная часть еды должна состоять из одного печеного или тушеного овоща, такого как цветная капуста, свекла, пастернак, репа, тыква и так далее. Если вы все еще чувствуете, что хотите есть, то можете съесть небольшую печеную картошку или один сухарь из отрубного или белого хлеба. Жиры любого вида, включая обычное сливочное масло, являются неестественными и поэтому не должны употребляться. Однако, если вы жаждете жира, лучше использовать масло арахиса или любое другое растительное масло, ореховое, к примеру. В течение зимних месяцев, когда зеленые овощи недоступны, могут использоваться консервированные овощи. Пейте сок отдельно утром. Затем сделайте салат. Смешайте зеленую или стручковую фасоль, шпинат и так далее с шинкованными листьями капусты или с сырой морковью. Задача этого меню состоит в том, чтобы обеспечить метлу, чтобы она механически очистила пищеварительный тракт посредством больших количеств сырых, печеных и тушеных некрахмалистых овощей. Это можно назвать стандартным комбинированным салатом Эрита, кишечной метлой, о которой часто говорят, крайне необходимой для того, чтобы должным образом устранить запасенные яды, теперь распадающиеся во время генеральной уборки тела. Ужин. Смешайте 50 на 50, тушеные сухофрукты, яблоки, абрикосы, персики, сливы, с творогом или с небольшим количеством очень зрелых бананов. Из всего этого сделайте пюре, подсластив его по вкусу неочищенным коричневым сахаром или медом. Сырые бананы применимы для тех людей, у которых желудок не сильно забит кислотой и слизью. Меню на вторые две недели. Обед. Сначала печеное яблоко, яблочное пюре или другой тушеный сухофрукт. Затем через 10-15 минут комбинированный салат, предложенный в первом меню, и несколько кусочков подсушенного отрубного хлеба или белого хлеба из муки цельного помола, если вы все еще голодны. Сливочное масло нужно постепенно выводить из рациона, заменяя его подсолнечным или ореховым маслом. Дайте салату из приготовленных овощей постоять в течение 10-15 минут и напитаться, если хотите улучшить его вкус. Ужин. Печеный или тушеный овощ, как предложено в первом меню, сопровождаемый салатом из нашинкованных овощей, капусты, огурцов, сырого сельдерея. Меню на третьи две недели. Обед. Летом он должен состоять из одного вида свежих фруктов. Зимой сладкие сухофрукты, сливы, изюм, финики. После них сырые яблоки или апельсины. Сухофрукты можно жевать вместе с небольшим количеством орехов. После этого свежие фрукты. Если вначале вы этим аппетит не удовлетворяете, то подождите 10-15 минут и затем съешьте несколько листьев салата или любого другого овоща, сырого или приготовленного, но только небольшое количество. Ужин. Комбинированный салат из первого меню, сопровождаемый печеным овощем. Меню на четвертые две недели. Обед. Фрукты, как в предыдущем меню. Ужин. Сначала съешьте сырые, печеные или тушеные фрукты. Затем, немного позже, приготовленные тушеные овощи или еще лучше салат из сырых овощей. Если вы замечаете, что худеете слишком быстро, элиминация должна быть замедлена потреблением хлеба или картофеля после овощей. Если вы чувствуете огромное желание съесть мясо либо другой вредный продукт, которому вы не можете сопротивляться, ешьте в этот день только овощи, никаких фруктов. Раскрытая тайна. Причина, по которой доктора обыватели и даже большинство натуропатов не верят во фруктовую диету или бесслизистую диету, проста. Кто экспериментирует без опыта с этой исцеляющей диетой, неважно, больной или здоровый, тот теряет в нее веру немедленно, как только у него наступает кризис. Как только человек, как он сам думает, становится серьезно больным. То есть в тот день, в который большое количество растворенного мусора, отходов, слизи и других ядов попадает обратно в кровообращение для удаления, в день сильной элиминации. Это производит в то же самое время сильную, почти непреодолимую тягу к неправильным продуктам. Каким бы странным это ни казалось, пациент больше всего жаждет неправильной пищи, которая раньше была его любимой. Это объясняется тем фактом, что природа устраняет через кровообращение отходы этих продуктов. И эта непреодолимая тяга существует, пока они циркулируют в крови. Это то, почему чрезвычайно важно, чтобы любая еда диеты исцеления и очистки покинула тело как можно скорее. Будучи смешанной с отвязанными и растворенными ядами, она вызывает эти неудобные состояния, которые в должной мере не понимались и не объяснялись. Определенные продукты являются более слабительными при определенных условиях. Поэтому ешьте те продукты, которые вы лично нашли самыми слабительными для вашего собственного тела. Если у вас нет регулярных каждодневных испражнений, то перед сном или после пробуждения всегда помогайте телу клизмой, слабительным или и тем, и другим вместе. Естественная слабительная помощь, которую вы, несомненно, найдете очень эффективной, есть сушеные сливы перед другими фруктами. Очень хорошую помощь элиминации, которая может использоваться во время периода переходной диеты, пока кишки не очистятся от старого липкого мусора и пока кишечник не заработает свободно и регулярно благодаря новой диете, оказывает безопасная смесь трав, созданная и усовершенствованная мною лично. Это самая эффективная кишечная метла и регулятор перистальтики. Формула кишечной метлы Эрета. Ингредиенты даны в частях, чтобы вы могли приготовить любое нужное количество. Все толченые компоненты должны быть такой консистенции, как чайная заварка. Молотые, как сахарная пудра. Это все довольно обычные травы, и вы сможете купить их в аптеке либо у травника. 6 частей толченых листьев сенны. 3 части толченой коры крушины. 1 часть толченой шелухи семян псилия. 1/2 части толченого семени псилия. 1/10 часть молотой коры корня сассафраса. 1/2 часть толченого семени аниса. 1/10 часть толченых листьев бучу. 1/8 часть молотого ирландского мха. 1/8 часть дробленого агар-агара. Одна вторая часть толченого семени сладкого укропа. Тщательно смешайте первые три компонента: листья сены, кору крушины, шелуху семян псиллия. Затем хорошо смешайте остальные семь и добавьте к смеси из первых трех. Блендер – идеальный миксер для того, чтобы готовить эту травяную формулу. Кишечную метлу легко использовать. Обычно для взрослых достаточно со стаканом воды выпить маленькое количество смеси – половину чайной ложки или меньше. Доза может быть увеличена или уменьшена согласно вашей собственной реакции. Другое использование смеси – приправлять салаты или заваривать как чай. Половину чайной ложки смеси на чашку кипящей воды снять с огня и дать настояться 10-15 минут. У этого чая очаровательный аромат.